Он торопливо подошел к группе биржевиков, очутившихся в одинаковом с ним положении. Может быть, они своим влиянием посодействуют осуществлению его идеи. Это было бы жестоким ходом против тех, для кого конъюнктура была благоприятна и кто пожинал сейчас богатый урожай. Но что ему до них? Дело есть дело. Распродавать бумаги по разорительно низким ценам было бессмысленно, и он отдал своим агентам распоряжение временно прекратить продажу. Если банкиры не пожелают оказать ему из ряда вон выходящую услугу, если фондовая биржа не будет закрыта, если не удастся убедить Стинера немедленно предоставить ему кредит еще на 300 тысяч долларов, он разорен. Не теряя ни минуты, он отправился повидать нескольких банкиров и биржевиков, чьи конторы находились на той же третьей улице, и предложил им потребовать закрытия биржи. А за несколько минут до 12 помчался на вокзал встречать Стинера, но к величайшему своему огорчению не встретил. Возможно, Стинер не поспел на этот поезд, но Каупервуд почуял какой-то подвох и решил поехать сначала в ратушу, а затем к Стинеру на дом. Может быть, тот вернулся, но старается избежать встречи с ним, не найдя Стинера в ратуше. Каупервуд велел вести себя к нему домой и даже не удивился, столкнувшись с ним у подъезда. Стинер был бледен и явно расстроен. При виде Каупервуда он побледнел еще больше. «А, здравствуйте, Фрэнк», — растерянно произнес он. «Откуда вы?» «Что случилось, Джордж?» — в свою очередь спросил Каупервуд. «Я рассчитывал встретить вас на вокзале Брод-стрит». «Да, я сначала думал сойти там», — отвечал Стинер. «Физиономия у него при этом была дурацкая, но потом сошел на западной станции, чтобы успеть забежать домой переодеться. Мне предстоит сегодня множество дел. Я собирался зайти к вам». После срочной телеграммы Каупервуда такое объяснение звучало довольно глупо, но молодой делец пропустил его мимо ушей. «Садитесь в мой экипаж, Джордж», — пригласил он Стинера. «Нам нужно серьезно поговорить. Я вам телеграфировал, что на бирже возможна паника. Так оно и случилось. Нам нельзя терять ни минуты. Акции катастрофически упали, и банки уже требуют погашения большинства моих суд. Я должен знать, дадите ли вы мне взаймы на несколько дней 350 тысяч долларов из 4 или 5% годовых. Я вам верну все до единого цента. Деньги мне нужны до зарезу. Без них я вылетаю в трубу. Вы понимаете, что это значит, Джордж? Весь мой актив до последнего доллара будет заморожен. А заодно и ваше вложение в конные железные дороги. Я не смогу отдать их вам для реализации. И вся эта история с судами из городского казначейства предстанет в очень неприглядном свете. Вам невозможно будет покрыть дефицит в кассе. А чем это пахнет, вы сами понимаете. Мы с вами оба влипли. Я хочу, чтобы вы смогли выйти сухим из воды, но не в состоянии сделать это без вашей помощи. Вчера я вынужден был обратиться к батлеру относительно его вклада, и я прилагаю все усилия, чтобы раздобыть деньги еще из других источников. Но боюсь, что я не выкарабкаюсь, если вы откажете мне в содействии». Каупервуд замолчал. Он стремился как можно яснее обрисовать Стинеру картину, прежде чем тот успеет ответить отказом. Пусть знает, что и его положение не лучше. На деле же случилось именно то, что со свойственной ему проницательностью заподозрил Каупервуд. Стинера успели перехватить. Накануне вечером, как только Батлер и Симпсон ушли, Моленхауэр вызвал своего секретаря Эбнера Сэнгстека, весьма расторопного молодого человека, и поручил ему разыскать казначея. Сэнгстек отправил подробную телеграмму Стробику, уехавшему на охоту вместе со Стинером, настойчиво рекомендуя ему предостеречь Стинера против Каупервуда. Растрата в казначействе обнаружена. Он, Сэнгстек, встретит Стробика и Стинера в Уилмингтоне, чтобы опередить Каупервуда и сообщить подробности. Под страхом судебной ответственности Стинер должен прекратить выплату суд Каупервуду. Прежде чем встречаться с кем бы то ни было, Стинеру рекомендуется повидать Моленхауэра. Получив ответную телеграмму от Стробика, извещавшего, что они рассчитывают прибыть завтра в полдень, Сэнгстек поехал встречать их в Уилмингтон. Вот почему Стинер не попал прямо с вокзала в деловой квартал, а сошел на окраине под предлогом, что ему нужно заехать домой и переодеться. На деле же, чтобы повидать Моленхауэра, до свидания с Каупервудом. Он был смертельно напуган и хотел выиграть время. «Нет, не могу, Фрэнк», — жалобно произнес он. Я и без того здорово увяз в этом деле. Секретарь Моленхауэра приезжал встречать нас в Уилмингтон именно за тем, чтобы предостеречь меня от этого шага. Стробик держится того же мнения. Они знают, сколько у меня роздано денег. Либо вы сами, либо кто-то другой сообщил им об этом. Я не могу идти против Моленхауэра. Всем, что у меня есть, я обязан ему. Это он устроил мне место казначея. Выслушайте меня, Джордж. Как бы вы сейчас ни поступили, не позволяйте сбивать себя с толку болтовней от долга перед партией. Вы в очень опасном положении, и я тоже. Если вы сейчас вместе со мной не примете мер к своему спасению, никто вас не спасет. Ни теперь, ни после. Не говорите уже о том, что после будет поздно. Я убедился в этом вчера вечером, когда просил батлера помочь нам обоим. Они уже знают о нашей заинтересованности в акциях Конки и любыми способами хотят нас выпотрошить. В том-то и вся беда. Вопрос сейчас стоит так: кто кого? И нам остается либо спасать себя и обороняться, либо вместе пойти ко дну. Вот и все, что я хотел вам сказать. Моленхауэра ваша судьба трогает так же мало, как судьба вот этого фонаря. Его беспокоят не деньги, которые вы мне дали, а вопрос, кто на них заработает и сколько. Неужели вам непонятно? Они узнали, что мы с вами прибираем к рукам Конку. И это им не по нутру. Как только они вырвут у нас акции, мы тотчас же перестанем для них существовать. Запомните это раз и навсегда. Если наши вложения пойдут прахом, вы конченый человек, и я тоже. Никто и пальцем не шевельнет, чтобы помочь нам. Даже из соображений политических. Я хочу, чтобы вы до конца уразумели эту печальную истину, Джордж. И прежде чем вы скажете мне «нет», потому что этого требует от вас Моленхауэр, вы должны хорошенько продумать мои слова. Он в упор смотрел на Стинера, пытаясь силой своей воли заставить казначея согласиться на тот единственный шаг, который мог спасти его, Каупервуда, хотя бы Стинеру в конечном итоге от этого было мало проку. Интересно отметить, что Стинер сейчас вовсе не интересовал его. Он был для него просто пешкой, который двигал по своему усмотрению всякий, кому она попадала в руки. И наперекор Моленхауэру, Симпсону и Батлеру Каупервуд старался удержать эту пешку. Он впился взглядом Стинера, как змея в кролика, стараясь подчинить его себе и пробудить в этом полумертвом от страха человеке хотя бы инстинкт самосохранения. Но Стинер растерялся, и на него уже ничто не могло подействовать. Лицо у него сделалось какого-то серовато-синего цвета, веки опухли, глаза ввалились, руки и губы стали влажными. Боже, в какую он влип историю! «Все это так, Фрэнк!» — с отчаянием в голосе воскликнул казначей. «Я знаю, что вы правы, но вдумайтесь, в каком я окажусь положении, если дам вам эти деньги, ведь они меня живьем съедят. Поставьте себя на мое место. Ах, если бы вы не обращались к батлеру, вам нужно было сперва переговорить со мной. Как же я мог переговорить с вами, Джордж, когда вы где-то там стреляли уток? Я во все концы рассылал телеграммы, пытаясь связаться с вами. Что мне оставалось делать? Я вынужден был действовать. Кроме того, я полагал, что батлер относится ко мне дружелюбнее, чем это оказалось на деле. Сейчас не время корить меня за то, что я обратился к батлеру. Надо выходить из положения. Мы оба попали в неприятную историю. Речь идет о том, выплывем мы или пойдем ко дну. Мы, а не кто другой, понимаете вы это? Батлер не мог или не захотел сделать то, о чем я его просил. Уговорить Моленхауэра и Симпсона поддержать курс ценностей. Они сейчас делают как раз обратное. Ведь они ведут свою игру, и сводится она к тому, чтобы выпотрошить нас. Неужели вы этого не понимаете? Они хотят отнять у нас все, что мы накопили. Нам надо спасать себя самим, Джордж. Вот для чего я к вам приехал. Если вы не дадите мне 350 или хотя бы 300 тысяч долларов, мы оба конченые люди. И вам, Джордж, придется хуже, чем мне, потому что юридически я не несу никакой ответственности. Но дело не в этом. Я хочу спасти и себя, и вас. Я знаю средства, которые на всю жизнь избавят нас от денежных затруднений, что бы они там ни говорили, что бы против нас ни злоумышляли. И в вашей власти воспользоваться им к нашей обоюдной выгоде. Неужели вы сами не понимаете? Я хочу спасти свое дело, а тогда будут спасены и ваше имя, и ваши деньги». Каупервуд замолк в надежде, что ему удалось наконец убедить Стинера, но тот по-прежнему колебался. «Что же я могу поделать, Фрэнк?» — слабым и жалобным голосом возразил он. «Мне нельзя идти против Моллинхауэра. Если я сделаю то, о чем вы просите, они отдадут меня под суд. С них станется. Нет, Фрэнк, я недостаточно силен. Если бы они ничего не знали, если бы вы не сообщили им тогда, может быть, тогда другое дело. Но сейчас...» Он покачал головой, его серые глаза выражали беспредельное отчаяние. «Джордж!» — снова начал Каупервуд, понимая, что если ему и удастся чего-нибудь добиться, то только при помощи самых неоспоримых доводов. «Не будем больше говорить о том, что я сделал. Я сделал то, что было необходимо. Вы уже утратили всякое самообладание и готовы совершить непоправимую ошибку. Я не хочу допустить этого. Я разместил в ваших интересах 500 тысяч долларов городских денег, частично, правда, и в своих интересах, но больше все-таки в ваших». Это утверждение не вполне соответствовало истине. «И вот в такую минуту вы колеблетесь. Не знаете, защищать вам свои интересы или нет. Я отказываюсь понимать вас. Ведь это кризис, Джордж. Акции летят ко всем чертям. Не нам одним грозит разорение. На бирже паника, паника, вызванная пожаром. И тому, кто ничего не предпринимает для своей защиты, конечно, не сносить головы. Вы говорите, что обязаны местом казначея Моллинхауэру и боитесь, как бы он не расправился с вами. Вдумайтесь хорошенько в свое и мое положение, и вы поймете, что он ничего не может вам сделать, покуда я не банкрот. Но если я объявлю себя банкротом, что будет с вами? Кто вас тогда спасет отсюда? Уж не воображаете ли вы, что Моллинхауэр прибежит и внесет за вас в казначейство полмиллиона долларов? Этого вам не дождаться. Если Моллинхауэр и другие считаются с вашими интересами, то почему они не поддерживают меня сегодня на бирже? Я-то знаю почему. Они зарятся на наши акции конных железных дорог. А на то, что вас потом упрячут в тюрьму, им наплевать. Будьте благоразумны и послушайте меня. Я добросовестно относился к вашим интересам. Вы этого не можете отрицать. Благодаря мне вы загребли деньги и немалые. Одумайтесь, Джордж. Поезжайте в казначейство. И прежде чем что-либо предпринять, выпишите мне чек на 300 тысяч долларов. Не встречайтесь и не разговаривайте ни с одним человеком, пока это не будет сделано. 7 бед, 1 ответ. Никто не может вам запретить выдать мне этот чек. Вы городской казначей. Как только деньги будут у меня в руках, я выпутаюсь из этой передряги и через неделю, самое большее через 2, верну вам все сполна. К тому времени паника, без сомнения, уляжется. Когда эти деньги будут возвращены в казначейство, мы договоримся и относительно тех 500 тысяч. Через 3 месяца, а может быть и раньше, я устрою так, что вы сможете покрыть дефицит. Да что говорить, я и через 2 недели смогу это сделать, дайте мне только снова встать на ноги. Время — вот все, что мне нужно. Вы не потеряете своих вложений, а когда вернете деньги, никто не станет чинить вам неприятностей. Они ни за что не пойдут на публичный скандал. Ну так как же вы намерены поступить, Джордж? Моллинхауэр не может помешать вам выписать мне чек, так же, как я не могу принудить вас к этому. Ваша судьба в ваших собственных руках. Говорите же, как вы намерены поступить!»